Глава вторая. Под землей. Глубокое бледное небо полнится громовыми раскатами. При каждом взрыве, при каждой рыжей вспышке взвиваются два столба, огненный и облачный. Один прорезает уходящую ночь, другой — полоску занимающейся зари. Там высоко-высоко, далеко-далеко кружит стая страшных, четко и гулко дышащих птиц. Они глядят на землю. Их слышно, но не видно. Земля. При свете медлительной, безысходной зари открывается огромная, залитая водой пустыня. По лужам и воронкам пробегает рябь от колючего предутреннего ветерка. На этих полях бесплодия, изрезанных рытвинами, в скудном мерцании дня поблескивают, как стальные рельсы, колеи дорог, проложенных солдатами и ночными обозами. Из грязи торчат сломанные колья, вывернутые рогатки в форме буквы «Х», спутанные, скрученные мотки, целые заросли проволоки. Везде и листые отмели, и лужи. Можно подумать, что бескрайняя, серая, кое-где затонувшая холстина колышется на море. Дождь перестал, но все мокро, влажно, вымыто, вымокло, затоплено. Белесый свет, и тот как будто течет. Обозначаются длинные извилистые рвы, где сгущается осадок ночи. Это окопы. На дне их слой грязи, от которой при каждом шаге приходится с хлюпаньем отдирать ноги. Возле каждого убежища воняет мочой. Если наклониться к боковым укрытиям, они тоже смердят, как зловонные рты. Из этих горизонтальных колодцев вылезают огромные бесформенные существа. Они топчутся и рычат, словно медведи. Это мы. Мы закутаны, как жители арктических стран. Шерстяные вещи, брезент, одеяло, которые мы на себя нацепили, до странности увеличивают наши размеры. Кое-кто потягивается, зевает во весь рот. Различаешь лица, красные или лиловатые, покрытые грязью, заросшие бородами или небритой щетиной, словно светом ночников, они чуть озарены заспанными, слипшимися глазами. Трах! Тах-тах, бабац, выстрела, канонада. Над нами треск, грохот, продолжительные раскаты или отдельные удары. Черная огненная гроза не стихает никогда, никогда. Уже больше 15 месяцев, уже 500 дней в этом уголке мира обстрел и бомбардировка не прекращаются с утра до вечера и с вечера до утра. Мы погребены в недрах вечного поля боя, но словно тиканье домашних часов в былые времена, в почти легендарном прошлом, этот грохот слышишь только когда прислушаешься. Из-под земли показывается пухлая детская мордочка с воспаленными веками, с такими красными скулами, точно на них наклеили ромбы из красной бумаги. Открывается один глаз, оба глаза. Это Паради. Его щеки испещрены полосами, это отпечатались складки парусины, под которой он спал, укрывшись с головой. Он обводит нас взглядом своих маленьких глазок, замечает меня, кивает головой и говорит: «Ну вот, прошла еще одна ночь». «Да. А сколько нам еще предстоит таких ночей?» Он воздевает к небу пухлые руки, с трудом извлекает себя из землянки, и вот, споткнувшись о какую-то кучу, он уже рядом со мной. Куча оказалась человеком, который сидит в полутьме, остервенело чешется и тяжело вздыхает. Паради уходит, шлепая по лужам и ковыляя, как пингвин, на фоне доисторического пейзажа. Мало-помалу из недр земли вылезают люди. В углублениях сгущается тень. Группы солдат приходят в движение, дробятся. Солдат узнаешь одного за другим. Появляется человек, голова которого закутана в одеяло, как в капюшон. Дикарь, или вернее палатка дикаря. Он прогуливается, покачиваясь справа налево. Вблизи, в рамке шерстяного одеяла, можно различить квадратное желтое йодистое лицо в черноватых пятнах, сломанный нос, раскосые китайские глаза и жесткие мокрые усы, похожие на щетку. «А, вот Вольпад. Как дела, Фирмен?» «Дела, дела, как сажа бела», — отвечает Вольпад. Он говорит с трудом, протяжно, хриплым голосом, кашляет. «На этот раз Я совсем расхворался. Слыхал, ночью была атака. Ну и жарили боши. Прям-таки поливали нас свинцом. Он сопит и вытирает рукавом курносый нос. Запускает руку за пазуху, под шинели куртку, нащупывает тело и начинает чесаться. «На свечке я сжег штук 30 блондинок», — ворчит он. «В большой землянке у подземного прохода их тьма тьмущая, прям кишмя кишат. Я видел, как они шныряют по соломе, вот как сейчас вижу тебя». «А кто ходил в атаку? Боши?» «Боши, и мы тоже. Это было у Вими. Контратака. Ты не слыхал?» «Нет», — отвечает за меня толстяк Ламюс, человек-бык. «Я дрых вовсю, ведь прошлой ночью я был на работах». «А я слыхал», — объявляет маленький бретонец Бике. «Я плохо спал, вернее, совсем не спал. У меня своя собственная землянка. Да вот поглядите, вон она, паскуда». Он показывает на продолговатую ямку у самой поверхности земли. «Здесь на кучке навоза только-только может улечься один человек». «Ну и никудышная квартира», — восклицает он, покачивая маленькой, словно недоделанной головой. «Я почти не дрых. Уже засыпал, да помешали, проснулся. Не от шума, а от запаха. Сменяли 129-й полк. Да, все эти парни шагали у самой моей морды. Я и проснулся. Вонь ударила мне прямо в нос. Мне это знакомо. Я часто просыпался в окопах от густой вони, которая тянется за проходящим отрядом. «Эх, кабы вонь убивала в шеи», — говорит Тирет. «Наоборот, она их подзадоривает», — замечает Ламюс. «Чем больше смердишь, тем больше их у тебя заводится». «И хорошо еще», — продолжает Бике, — «что они меня разбудили своей вонью. Вот я сейчас рассказывал этому толстобрюхому. Продрал глаза как раз вовремя, успел схватить свой брезент. Я им закрываю мою дыру. Какой-то сукин сын уже собирался его спереть. В 129-м полку все как есть сволочи». В глубине у наших ног сидит на корточках человек. При утреннем свете его трудно разглядеть. Он обеими руками хватается за свою одежду, скребется, чешется. Это дядюшка Блэр. Он мигает узкими глазками, его лицо покрыто слоем пыли. Над беззубым ртом торчат толстые желтоватые комки усов. Руки чудовищно черны. Они так грязны, словно обросли волосами, а ладони покрыты жесткой серой корой. От этой скрюченной фигуры несет немытой кастрюлей. Он усердно чешется и в то же время болтает с долговязым Барком, который стоит, наклоняясь к нему. «Дома я не такой грязный и черный», — говорит Блэр. «Да, бедняга, дома ты, наверное, белей», — замечает Барк. «Твое счастье», — подзадоривает Тирет, — «а то бы твоя жонка народила от тебя негритят». Блэр сердится, хмурит брови, его лоб почернел от грязи. «Чего ты лезешь? А хотя бы так, на то и война. А ты, чучело гороховое, думаешь, на войне у тебя не изменился фасад и повадки? Да погляди на себя, обезьянья Хари, погонь неумытая. Эка, понес околесицу. Бывают же такие дураки». Он проводит рукой по темной коре, покрывающей его лицо, которую так и не смыли все прошедшие дожди. «Да если я такой, значит, я так хочу. Прежде всего, у меня нет зубов. Лекарь уже давно сказал мне, у тебя больше нет ни одного зуба. Этого слишком мало. На первой же остановке ступай, — говорит, — в стоматологический кабинет». «Стоматологический», — поправляет Барк. «Стоматологический», — устанавливает Бертран. «А я не пошел, не захотел», — продолжает Блэр. «Хоть там и лечат задарма». «Почему же не пошел?» «Да так, неохота возиться», — отвечает он. «Ты сущий повар», — говорит Барк. «Тебе бы надо заделаться поваром». «А я и сам так думаю», — простодушно соглашается Блэр. Все смеются. Черный человек обижен, он встает. «У меня от вас брюхо заболело», — презрительно отчеканивает он. «Пойду в нужник». Когда его темный силуэт исчезает из глаз, собеседники лишний раз повторяют старую истину, что на фронте грязней всех повара. Если увидишь чумазого парня с грязным рылом и в грязной одежде, такого, что прикоснуться к нему можно только щипцами, так и знай, наверняка повар. И чем грязней, тем он вернее повар. Истинная правда. подтверждает Мартро. «А, вот Терлуар! Эй, Терлуар!» Терлуар подходит озабоченный, поглядывая туда-сюда. Он так бледен, словно лицо его обмазано звездкой. Худая шея болтается в слишком широком и жестком воротнике шинели. У него острый подбородок, верхние зубы выступают вперед. Резкие морщины с глубоко забившейся в них грязью кажутся у рта намордником. По обыкновению он взбешен и, как всегда, бронится. «У меня ночью свистнули сумку». «Это 129-й полк. А где ты ее держал?» Он показывает на штык, воткнутый в стенку у входа в укрытие. «Здесь висело, вот на этой зубочистке». «Разява!» — хором восклицают собеседники. «Сам людям подставил. Да ты что, рехнулся?» «Экая досада!» — стонет Терлуар. Вдруг его охватывает гнев, лицо его передергивается, кулаки судорожно сжимаются. Он потрясает ими. «Эх, попадись мне этот стервец! Да я бы ему морду разбил, выпотрошил бы ему брюхо, да я бы... Ведь у меня в сумке лежал непочатый камамбер. Пойти еще поискать, что ли?» Терлуар быстро-быстро ударяет себя по животу, словно по струнам гитары, и, похожий на больного в халате, углубляется в предутреннюю мглу, разъяренный, но не потерявший собственного достоинства. Его ругань доносится даже издалека, наконец он исчезает. «Вот долдон», — говорит кто-то. Все хихикают. «Он свихнулся и спятил», — объявляет Мартро, по обыкновению усиливая мысль сочетанием двух однозначных слов. «Эй, братишка, погляди», — говорит явившийся Тюлак, — «погляди-ка». Тюлак великолепен. На нем казакин лимонно-желтого цвета, сшитый из непромокаемого спального мешка. Тюлак проделал в нем дыру для головы, и поверх этого футляра надел ремни и пояс. Он рослый, костлявый, решительный. На ходу он вытягивает шею и косит глазами. Он что-то держит в руке. «Вот нашел сегодня, когда копал ночью землю в конце нового хода. Мы меняли прогнивший настил. Хорошая штуковина, сразу мне понравилась. Это топор старинного образца». Действительно, топор старинного образца. Заостренный камень с рукояткой из побуревшей кости. Настоящее доисторическое орудие. «Его удобно держать», — говорит Тюлак, помахивая своей находкой. «Да, недурно придумано. Лучше сделано, чем наши топорики военного образца. Словом, сногсшибательно. На, погляди-ка. А? Отдай, он мне пригодится. Увидишь». Он потрясает этим топором четвертичного периода и сам кажется пятикантропом в лохмотьях, укрывшимся в недрах земли. Один за другим подходят солдаты из отделения Бертрана и собираются у поворота траншеи. В этом месте она немного шире, но и тут, чтобы разминуться, надо прижаться спиной к грязной стенке и упереться животом в живот товарища. Наша рота в резерве. Она занимает окопы второй линии. Здесь нет сторожевой службы. Ночью нас посылают на передовую, на земляные работы, а пока светло, нам нечего делать. Нас свалили в одну кучу, и словно прикованные друг к дружке, мы стараемся хоть как-нибудь убить время до вечера. Ничего другого нам не остается. Дневной свет наконец пробился в бесконечные трещины, избороздившие эту землю. Добирается он и до наших нор. Печальный свет севера. Здесь даже небо тесное и грязное, как будто отягченное дымом и смрадом заводов. При этом тусклом освещении разные наряды жителей нашего дна предстают во всем своем убожестве, среди огромной безысходной нищеты, породившей их. Великая драма, которую мы разыгрываем, тянется слишком долго. Мы ко всему привыкли. Стрельба кажется нам теперь однообразным тиканьем часов, залпы орудий мурлыканьем кота, и мы уже не удивляемся своему виду и наряду, придуманному нами для защиты от дождя, льющегося сверху, от грязи, проникающей снизу, от бесконечного холода, пребывающего всюду. Звериные шкуры, одеяло, парусина, вязаные шлемы, суконные и меховые шапки, шарфы, накрученные на шею или повязанные, как челмы, фуфайки и сверхфуфайки, сверходеяния и головные уборы в виде клеенчатых, просмоленных, прорезиненных капюшонов, черных или всех, правда, полинявших цветов радуги, покрывают этих людей, скрывают форменную одежду почти так же, как кожу, и расширяют тело и голову до огромных размеров. Один напялил на спину, найденную где-то на стоянке в столовой, квадратную клеенку в крупную белую и красную клетку. Это Пепен. Его узнаешь еще издали, скорее по этой орликинской вывеске, чем по бледному лицу Апаша. Вот топорщится манишка Барка, вырезанная из стеганого одеяла, когда-то розового, а теперь бурого от пыли и дождя. Вот огромный Ламюз, подобный разрушенной башне с остатками афиш. Вот маленький Эдор, кераса из чертовой кожи делает его похожим на жука с глинцевитой спинкой, и среди них, как великий вождь, блистает оранжевым нагрудником Тюлак. Каска придает единообразие головам всех этих людей. Да и то не совсем. Одни надевают ее на кепи, как Беке, другие — на вязаный шлем, как Кадияк, третьи — на шапку, как Барк. И это усложняет наряд и меняет облик каждого из них. А наши ноги... Только что, согнувшись в три погибели, я спустился в нашу землянку, низкий тесный погреб, отдающий сыростью и плесенью, где спотыкаешься о пустые банки из-под консервов и о грязное тряпье, где лежат, растянувшись, две длинные спящие фигуры, а в углу при свете огарка какая-то тень, стоя на коленях, роется в сумке. Вылезая обратно через прямоугольное отверстие, я увидел ноги. Они торчали отовсюду, горизонтально, вертикально или наклонно, вытянутые, согнутые, сплетенные. Они мешали пройти, все их проклинали. Это была многообразная и многоцветная коллекция. Гетры, краги, черные и желтые, высокие и низкие, из кожи, из плотной парусины, из какой-то непромокаемой ткани. Обмотки синие, голубые, черные, серые, цвета хаки, коричневые. Один только Вольпад все еще носит короткие краги времен мобилизации. Миниль Андре уже две недели щеголяет в чулках из грубой зеленой шерсти, а теперь это узнаешь по серым в белую полоску суконным обмоткам, вырезанным из штатских брюк, найденных черт знает где в начале войны. У Мартро обмотки разного цвета. Ему не удалось найти два одинаковых, изношенных и грязных куска шинели, чтобы разрезать их на полосы. У некоторых солдат ноги обернуты в тряпки, даже в газеты, обмотаны спиралями веревок или даже телефонными проводами. Это практичнее. Пепен ослепляет товарищей и прохожих рыжими крагами, которые он снял с мертвеца. Барк, который считает себя, ну и надоедлив же он бывает иной раз, изворотливым парнем, мастером на выдумке, обмотал свои гетры марлей. Белые икры, вязаная шапка, белеющая из-под каски и клок рыжих волос на лбу придают ему клоунский вид. Потерло вот уже месяц ходит в башмаках немецкого солдата, в отличных, почти новых башмаках, подбитых железом. Их дал ему на хранение Корон, когда его должны были эвакуировать из-за ранения в руку. А сам Корон снял их с баварского пулеметчика, убитого на Пилонской дороге. Помню, как Корон рассказывал об этом. «Да, милый мой, лежит парень задом в яме, весь скрючился, глазеет на небо, а ноги задрал вверх. Как будто подставляет мне свои сапожки и хочет сказать: бери, пожалуйста. Ну что ж, ладно, говорю. Зато как хлопотно было стащить с него эту обувку, и повозился же я. Добрых полчаса пришлось тянуть, поворачивать, дергать. Накажи меня Бог, ведь парень мне не помогал, лапы у него не сгибались». Но я столько тянул, что в конце концов ноги от мертвого тела отклеились в коленях, штаны порвались, и трах! В каждой руке у меня по сапогу полному каши. Пришлось опорожнить их. Ну, брат, врешь. Спроси у самокатчика Этерпа. Он мне помогал. Мы запускали руки в сапог и вытаскивали оттуда кости, куски мяса и обрывки носков. Зато какие башмаки, гляди! Стоило потрудиться». И вот пока не вернется Корон, Патерло вместо него носит башмаки, которые не успел износить баварский пулеметчик. Так каждый изворачивается по мере сил, разумения, смекалки и возможностей, чтобы преодолеть свалившиеся на него напасти. И будто говорит всем своим видом: вот все, что я сумел, смог, посмел сделать в страшной беде, в которую попал. Миниль Жозеф дремлет, Блер зевает, Мартро уставился в одну точку и курит. Ламюст чешется, как горилла, а Эдор, как мартышка. Вальпат кашляет и ворчит. «Я подохну!» Минель Андре вынул зеркальце и гребенку и холит свою шикарную каштановую бороду, словно редкостное растение. Однообразие нарушается то тут, то там приступами неистовой деятельности, вызываемой повсеместным, неизбежным, заразным присутствием паразитов. Барк, парень наблюдательный, он обводит всех взглядом, вынимает изо рта трубку, плюет, подмигивает и говорит: «Ну и не похожи мы друг на друга». «А с чего нам быть похожими?» — отвечает Ламюз. «Это было бы чудом».